Глава 15. Старый големостроитель. Судя по тому, что рассказывал Костя об этой махине, это довольно сильный и очень опасный союзник. Вы действительно думаете, что Игорь Абрамович согласится отдать на некоторое время нам свое детище? Тут уже поднялся Егор и, пристально посмотрев на Майера, начал расхаживать по лаборатории. «Вне всякого сомнения», — ответил Майер. «Фешефители, как все, отреагировали на предложение покинуть это место, и на что были согласны ради того, чтобы сделать это. Игорь Абрамович тоже будет рад поучаствовать в этом теле. Если не как охотник, то как крупа поддержки точно». «Хорошо, в конце концов, Игорь Абрамович — это ваш хороший знакомый», — согласился Егор. «Но скажите, у вас уже есть план о том, как мы будем устраивать эту охоту? Или, возможно, рыбалку? Помните, что у нас есть всего 2 дня, и нам нужно еще и добраться до той самой деревни? Или чем считать этот населенный пункт?» Немец продолжил некоторое время расхаживать по своей лаборатории, потом замер, потом снова заходил, вытащил откуда-то достаточно объемный чемодан и начал закидывать туда свои книги. «Да, план есть», — сказал он. «Хикор, знаете ли вы, как в старину ловили кита?» «Имею довольно смутное представление», — ответил Егор. «Тогда позвольте мне просветить вас», — сказал Майер. «Раньше для этого использовалось целое китобойное судно. Набиралась команда самых разных моряков, опытных и не очень, применялись карпунные пушки, а до них обычные карпуны. Сначала матрос или еще кто-нибудь поднимался на мачту и вел наблюдение, пытаясь увидеть кита. После того, как кит был замечен, корабль начинал двигаться прямо к нему. Видите ли, время от времени этим животным все-таки нужно всплывать на поверхность, чтобы сделать вдох. После того, как корабль приплывал к сферию, команда брала карпун, веревку и швыряла его так, чтобы он воткнулся в сфере. Если они промахивались, то нужно было повторить это еще раз. Если карпун соскакивал, то повторить еще раз. Если кит после этих попыток нырял и скрывался, уплывая, то матрос опять поднимался на мачту, чтобы снова засечь его. После того, как кит был обнаружен, вся процедура повторялась до того момента, когда карпун застрянет в туши сфере, а веревка натянется. Корабль огромный и большой, а канат всегда был прочным, поэтому сфере оставалось только пытаться порвать веревку, плавая. Разумеется, во время этого он выбивался из сил, а команда закидывала его до смерти острыми карпунами, после чего его расстреливали. «И как вы планируете использовать данный принцип для того, чтобы загарпунить этого вашего земляного сама?» — спросил я. «Вместо корабля мы будем использовать довольно крупный аэростат», — сказал немец. «Или даже не аэростат, а кустарное его применение. Я зачарую крупный предмет на левитацию. В этом мне помогут еще несколько человек из той же деревни, в которой живет Игорь Абрамович. К этому летающему паласту будут привязаны веревка и хороший острый карпун. В тот момент, когда земляной сом вынырнет, колосс Игоря Абрамовича попросту закарпунит его. После этого у огромной рыбины уже не получится скрыться в толще земли. Аэростат будет тянуть ее вверх и будет не давать нырять глубоко. В общем, будет выполнять роль того самого корабля, которым пользовались люди в прошлые века. Тогда земляной сом начнет таскать этот балласт со собой, пока не выдохнется. В результате он всплывет и попытается напасть. Тогда колосс будет бросать карпуны до тех пор, пока не убьет эту тварь. Все!» «Замечательный план», — сказал я. «Он нравится мне гораздо больше, чем все предыдущие планы, которые мы придумывали для прошлых охот. Скажу откровенно, этот выглядит самым безопасным. Вы действительно очень умный человек, герр Майер». «Полно вам, Константин. Это всего лишь банальный опыт, помноженный на огромное количество знаний», — ответил немец. «Гораздо больше меня сейчас волнует вопрос о том, как бы нам побыстрее попасть туда. Насколько я помню, дорога занимает довольно много времени, а у нас его почти нет. 2 дня — слишком много. Особенно если учесть, что от первого дня прошло уже целых 4,5 часа. «Может быть, использовать местных зверей?» — спросил Егор. «Насколько я помню, адские гончие бегают довольно резво, а я имею над ними некую власть. Во всяком случае, могу немного дрессировать. Теоретически, если мы возьмем небольшую коляску на колесах, запряжем туда свору этих тварей, то, возможно, домчимся очень быстро». «Может быть, лучше воспользуемся тем способом, которым пользовались, когда спасали Анну?» — вмешался я. «Петр Людвигович, помните, вы нарисовали тогда на нашей обуви такие замечательные печати, которые помогли нам передвигаться с очень большой скоростью? Не могли бы вы сейчас сотворить нечто подобное? Тогда, пожалуй, мы бы обернулись за считанные часы». «Стойте!» — сказал Егор. «Так мы будем попросту терять время. У меня есть самое рациональное предложение. Прямо сейчас я открою воронку в наш мир, куда мы перенесемся, и уже оттуда я смогу снова открыть воронку, которая перенесет нас прямо в деревню Голема-строителя. Так мы сэкономим время и потеряем всего лишь около 10-15 минут». «Замечательный план», — кивнули мы с немцем. «Действительно, так будет быстрее всего. Как мы сами не додумались до этого?» «Тогда можно уже сразу начинать эвакуацию местного населения», — сказал немец. «И чего же мы ждем?» — сказал Егор. «За дело!» После этого мы, уже не раздумывая, оповестили о своем решении Михаила Фридриховича, который тут же мгновенно оповестил всех остальных жителей деревни. Новость распространилась, как стихийный пожар. Люди бежали, бросая вещи и массово оставляя свое имущество. Петр Людвигович был прав, когда говорил, какой ажиотаж вызовет эта новость. Если так дела пойдут и в следующей деревне, то я начну верить его прогнозам. Сама эвакуация заняла у нас 15 минут, в ходе которой мы выдернули всех людей с изнанки и появились на том клочке земли, который я арендовал не так давно. Сама площадь изменилась до неузнаваемости. Моя земля, или, правильнее сказать, мой квартал, опоясывал широкий ров, полный чистой воды, которая к тому же не стояла на месте, а журча текла неизвестно куда. Похоже, Захар и Федор старались и сделали хороший ров, наполнив его водой. Сразу за рвом находилась высокая стена. Если в прошлый раз она была из плотной, утрамбованной земли, то теперь сделана была из самого натурального камня. Выглядела она очень массивной и готичной. Верх стены был зубчатым. Сюда еще актеров, переодетых в форму 19 или 18 века, и можно снимать исторический фильм. Декорация будет что надо. Ворот пока не было. Впрочем, небольшое поле перед проемом ворот было забрано острыми каменными столбиками. Полагаю, это было сделано для того, чтобы на территорию никто не мог въехать беспрепятственно. Автомобиль просто пробьет себе колеса. А за стеною высились 2 огромных кирпичных ангара. Один был складом для стройматериалов, а во втором мы собирались призывать гончих. Сам же Федор Иванович был увлечен стройкой и возводил многоэтажку. Фундамент был собран, а он увлеченно создавал из кирпичей уже второй этаж. Поражаюсь этому человеку, и завидую колоссальному объему его силы. Это же действительно, насколько сильным надо быть одаренным и насколько нужно было отъесться мясом адских гончих, усиливая свой лебен, чтобы с такой скоростью отстраивать здание. Здесь же были Захар, Прохор и Семен Васильевич. «Федор Иванович, остановитесь!» — крикнул я. «Свои прибыли!» Федор Иванович оторвался от лазерного уровня и заозирался, а потом заметил нас и обмер, взглядом нашарив Елену Максимовну. Мы потеряли еще час, подавая заявку, заполняя бумаги и заказывая из города комплект спальных мешков, предметов личной гигиены и запаса пищи. Как ни крути, но я не мог взять и бросить всех этих людей на голой земле, чтобы они не говорили. Это было бы слишком бесчеловечно. После того, как прибыло все необходимое, и мои новые вассалы были более или менее расквартированы, Егор снова сформировал воронку, и мы снова ухнули в изнанку. В этот раз мы оказались снова в той самой деревеньке, где когда-то ночевали в особом гостевом доме, и после чего познакомились с Игорем Абрамовичем. «Да, это замечательный способ путешествовать», — сказал Петр Людвигович. «Ну, давайте не будем терять времени, пока не наступило время сна. Нам еще нужно успеть поговорить сегодня с Соломоном Абрамовичем». «А разве его не Игорь зовут?» — поинтересовался Егор. «Все верно, Игорем его тоже зовут», — кивнул немец. «Просто мой старый друг очень много скрывался в силу своего происхождения, в том числе и от большевиков, которые запрещали ему его реликвию и сменил имя». «История действительно оживает», — пробормотал Егор. «Все тот же домик, все те же дома. Ничего абсолютно не изменилось. Господи! Да в этой кромешной тьме вообще меняется ли что-нибудь?» «Понимаю рвение, с каким отсюда бежали все эти люди. И я тоже когда-то бежал, не оглядываясь. Чувствовал ли я тогда такую же глухую тоску? Нет, не помню. Тогда я испытывал совсем другие чувства, оставляя девушек, даже не предполагая, смогу ли я спасти их всех или нет. Нам повезло, и Игорь Абрамович, все-таки буду называть его так, как называл при знакомстве, еще не спал. Пожилой господин сидел у себя, запалив самую обычную керосиновую лампу и, надев аккуратные очки, читал какую-то довольно старую книгу, буквы которой были явно не на русском. Не удивлюсь, если это оказалась бы книга, например, о религии. Или, может быть, это какой-то очень древний трактат, который позволяет ему создавать таких антропоморфных роботов, которых литература и кинематограф воспели как големов. «Бог ты мой, Петр!» — воскликнул старик, убирая книги. «Давно я не видел тебя. Ты наконец-то решил покинуть свой уютный старый подвал, где привык резать лягушек, и решил совершить небольшое путешествие, чтобы увидеть старого друга. Похоже, в этом ты превзошел меня. С годами я становлюсь все более тяжелым на подъем и уже совсем потерял охоту покидать свой уютный домик. О, Константин, приятно снова увидеть вас. Кстати, как поживают ваши сестры? Милейшие девушки, буквально пробуждают во мне снова отцовские чувства. И я вижу с вами еще одного господина, которого не видел раньше. Изнанка снова собирает свою жатву». «Знакомься», — начал Майер. «Этот молодой господин, с которым тебе предстоит пообщаться, Фикор Перхтичевский. Именно он нашел способ, как выбраться из этой кромешной тьмы обратно. Можно сказать, стал лучом света во мраке для многих людей. Именно с его помощью мы оказались здесь». «А-а-а!» — просиял Игорь Абрамович. «Так вы, молодой человек, тоже в некотором роде ученый. Что ж, пожалуй, в любом случае будет интересно послушать вашу теорию о том, как выбраться из этой тьмы. Соломон, ты не понял? Вежливо начал объяснять ему Майер. Не просто придумал какую-то теорию, а действительно нашел способ, как покинуть эти земли. Мы уже отправили Михаила Фридриховича и остальных в обетованную землю. «Петер, полно тебе! Когда-то раньше я ценил такие шутки», — начал големостроитель. «Они подавали мне какую-то надежду для того, чтобы существовать здесь. Теперь в этом нет необходимости. Человек привыкает ко всему». «Прошу прощения, но это не так», — сказал я. «Извините, но сейчас я бы хотел поговорить не об этом. Нам очень сильно нужна ваша помощь. Вы не представляете даже, насколько сильно. Это буквально вопрос жизни и смерти». Старик нахмурился, мгновенно преобразившись. «Слушаю вас, молодой человек», — сказал он. Я задумался о том, что сказать, но вдруг рука отозвалась легким покалыванием. «Похоже, приступы все учащаются. Что ж, зачем подбирать слова, когда можно сказать правду?» «Игорь Абрамович, дело в том, что я серьезно болен», — начал я. «Некоторое время назад я был ранен вот в эту ладонь, и, как оказалось, я ранен чем-то не очень хорошим. С этого момента и началась история моей болезни, которая со временем все прогрессирует. Лучшие из докторов пока только смогли замедлить ее протекание и ослабить симптомы. Все, что пока не смогли предложить, это попытаться найти человека, который ранил меня, пока они ищут альтернативные способы лечения. Мы очень надеемся, что вы поможете нам, а об остальном, я полагаю, следует рассказать позже». Петр Людвигович, стоящий рядом со мной, нахмурился еще больше. Игорь Соломонович тоже нахмурился и сказал: «Дайте-ка, пожалуйста, сюда вашу руку». Взяв мою ладонь, он начал ее осматривать, что-то шепча про себя. Затем взял со стола карандаш и принялся тыкать в нее, продолжая что-то шептать, то ли таким образом выполняя какую-то особенную диагностику, а может быть, всего лишь рассуждая. Чем больше Игорь Соломонович изучал мою руку, тем сильнее он начинал хмуриться. Через несколько минут таких осмотров он принялся что-то вычерчивать на моей ладони несколько раз. После, когда знаки загорелись светом, нахмурился еще больше и зашептал какие-то ругательства на иврите. «Да, прошу прощения, Константин, за мое недоверие, но, похоже, вы правы. Пока я действительно вижу единственный способ лечения – найти того человека, который это сделал». Наконец отложил инструменты в сторону Игорь Соломонович. «Может быть, вы можете просто отсечь мою руку, сделать какой-нибудь протез?» – спросил я. «К сожалению, это не поможет», – ответил пожилой мастер. «Тот, кто это сотворил, был талантлив в своем деле и очень хорошо использовал то, что вы не можете испускать лебен. Именно это и портит все простые и возможные методы исцеления, а сложные еще надо придумать». Я снова ощутил некую апатию и какую-то тоску, почти то же самое, что сказала мне Наталья. Про себя втайне я надеялся, что здесь, среди этих людей, проживших огромное число лет наизнанке, имеющих уникальные техники и забытые знания, я смогу сделать хоть что-то. Но, похоже, я ошибался. «Так, не время унывать. Не время апатии. Не время грусти. Я еще могу двигаться. Приступы не настолько частые, чтобы заставить меня лежать плашмя. У меня еще достаточно времени, чтобы найти двоих самых опасных преступников и найти того, кто почти смог отправить меня в могилу». На секунду воцарилось молчание, после чего Игорь Абрамович поспешил прервать его. «Итак, Константин, давайте вы расскажете о том, какую помощь вы примерно искали. Я надеюсь, что вы искали меня не только для того, чтобы я показал свою глупость и бездарность». Я слегка улыбнулся. «Не стоит себя так бичевать, Игорь Абрамович», — сказал я. «Мы здесь для того, чтобы вернуть вас снова туда, где светит солнце. А еще нам нужен ваш колосс для того, чтобы поймать земляного сама». «О, такую мелочь!» — воодушевился старик. «Это то, что я могу сделать легко и прямо сейчас. Конечно, я с радостью помогу вам. Мой колосс вполне силен и способен убить или ранить крупного хищника. И я думаю, что ему будет по силам расправиться с этим зверем. Полагаю, что вы планировали использовать гарпуны для его ловли». «Именно так», — в унисон ответили мы.